Что касается шаха, то слабый мой ум всех неслыханных его затей понять не может. 28 мая призваны были к нему армянские архиереи, католический епископ с патерами, жиды и муллы, которые Евангелие и Талмуд на персидский язык переводили. Когда один из армянских архиереев объявил шаху, что они окончили перевод Святого Писания, то шах сказал: «Вы совершили богоугодное дело, за что будете нами пожалованы. Вы видите, что Всевышний нам даровал величество, власть и славу, и в сердце наше вселил желание рассмотреть различия столь многих законов и, выбрав из всех них, сделать новую веру такую, что Богу угодно была, и мы бы от того спасение получили. Для чего столько на свете разных религий, и всякой своею дорогой идет, а не одною? Если Бог один, то и религия должна быть одна». Шах, писал резидент, одержим постоянно неутолимым гневом, едва не каждый день казнит и ослепляет по нескольку знатных управителей. Недавно ширазские старшины подали просьбу, чтобы шах определил к ним прежнего губернатора. Надир так на них за это рассердился, что велел привести их перед себя, и 5 человек задавил. Потом опомнился и спросил, какое их преступление. Когда ему объяснили, в чем состоит их просьба, то он велел прогнать их от себя палками. Новый Навуходоносор обезумел от своих успехов. «Стоило мне, — говорил он, — легнуть одною ногою, и вся Индия рушилась с престолом великого Могола. Следовательно, если обеими ногами легну, то весь свет в пепел обращу». Между всеми нашими неусыпными трудами мы заботимся и о спасении души. Мы не можем ослушаться вдохновения Божье и не дать всем такой веры, которая была бы приятна и мусульманам, и христианам. Калушкин не переставал остерегать свой двор насчет враждебных намерений Надира. Резидент следовал за шахом в поход против лезгинцев, больной, претерпевал крайнюю нужду. Однажды, в августе месяце, разговаривая с афганским предводителем, Надир вдруг стал кричать: «Персия скверная, достойна ли ты такого великого государя иметь? Един Бог на небе, а мы единый государь на земле, ибо ни один монарх на свете о нас без внутреннего страха слышать не может. Если б теперь саблю нашу на Россию обратили, то легко бы могли завоевать это государство, но оставляем его в покое по той причине, что нам от этого завоевания пользы не будет. Во всей России большие казны расходятся, чем сбирается, о чем я доподлинно знаю. Следовательно, надо бы на такого государства искать, где бы нам была прибыль». Калушкин был тем более раздражен этой выходкою, что питал глубокое презрение к персидскому войску, составленному из всякой сволочи, не имевшей никакого понятия о военном деле. Слух о движении русских полков к Кизляру заставил Надира приутихнуть. Точно так же остыла у него охота к войне с турками, когда последние приняли меры для защиты границ своих. Поход Надира в Дагестан кончился неудачно, горцы успешно защищали в своих неприступных убежищах, и шах с большим уроном должен был поспешно отступить от Аварских гор, плача от досады, произнося хулы на Бога. Безвременно ночью, иногда по 2 и по 3 раза, выходил он из женских шатров в переднюю палатку и сидел 2 часа. Тут бы, кто ему не пришел на память, приказывал звать к себе и казнить. Кричал, что счастье начинает от него отступать, и потому произведет последний опыт, или сам пропадет, и все свое войско погубит, или добьется того, что весь Дагестан обратит в пепел. Велел собрать вдруг 9 миллионов рублей денег и 25 тысяч войска. Наконец Надир призвал к себе индейского волшебника, чтобы тот предсказывал ему будущее, и по этому поводу Калушкин писал: «Напрасно он столько труда принимает, потому что и без волшебства знать можно, что он, скорее всего, все свое войско растеряет и сам пропадет, нежели лезгинцев покорит».